Глава 8. Хотя Филипп Дилейни и был мэром Айду, переизбранным уже на 3-й срок, это не означало, что он был обязан веселиться со своими избирателями до последнего глотка сидра. За порядком в зале следили шериф Джорджи Пен с помощником, впрочем, следить было особо незачем, потому что весь вечер танцев протекал весело и благопристойно, как все, что происходило в Айду. Конечно, Ро Рэмсботом не на шутку разошлась и уж слишком явно флиртовала то с Пеном, то с Ником Орбахом, владельцем пекарни, к большому неудовольствию жены последнего. Но Фил знал, что это не выльется в серьезный скандал. Миссис Орбах быстренько увела мужа, а что касается Авроры, то он не сомневался, что кто-нибудь поможет ей добраться до дома. Поэтому, обменявшись любезностями с несколькими членами городского совета и похвалив музыкантов за усердие, Фил Дилейни с удовлетворением вышел из душного зала клуба, сел в свой Линкольн и проехал 3 квартала до улицы Дилейни, где располагался его фамильный особняк. Пожалуй, это действительно был настоящий особняк. Прадед Дилейни не поскупился и отгрохал претенциозное жилище, когда город начал процветать, и в него потянулись первые инвесторы с серьезными деньгами. Начать с того, что он был сложен не из дерева, доставляемого в те времена сплавом по Грин-Ривер, а из кирпича и камня, специально привезенных в Айду, как только запустили железную дорогу. Дилейни нанял архитектора, не того самоучку-прораба, который наспех налепил фанерных домиков вдоль городских улиц, а настоящего, с университетским дипломом. И тот спроектировал дом так, что летом в нем была приятная прохлада, а зимой батареи долго держали тепло от печей и каминов. В особняк вело роскошное крыльцо с десятком каменных ступеней, вокруг него была разбита широкая ухоженная лужайка, украшенная клумбами и цветущими кустарниками. Фил исправно платил местным парнишкам за стрижку травы, а также соседке миссис Купер, чтобы она ухаживала за розовыми кустами и регулярно обновляла клумбы сезонными однолетниками. Поставив машину в гараж, Фил зашел в дом через заднюю дверь. Уверенно двигаясь в темноте, он миновал первый этаж и поднялся по лестнице в свой кабинет. В фамильном особняке было 11 спален, 5 ванных комнат, несколько кабинетов, а также гостиная, бильярдная и 2 столовых, зимняя и летняя. Это не считая кухни и подсобных помещений для прислуги. Всем этим Фил Дилейни уже давно не пользовался. Его прадед мечтал о том, что в доме будет жить большая семья, гордые наследники Айду. Насколько Фил знал, у Донала Дилейни и его жены и правда родилось 7 или 8 детей, из которых лишь 3 достигли совершеннолетия — дед Фила и 2 его сестры. Одна удачно вышла замуж и уехала в Бостон, а вторая заболела полиомиелитом и умерла, не дожив до 30. Отцу Фила и его братьям повезло больше. Айду к этому времени стал настоящим цивилизованным городом, условия жизни в нем не были уж такими экстремальными, как в прошлом веке. Они все женились и родили собственных детей, так что нередко в фамильном особняке собирался весь большой клан Дилейни, как и задумывал его родоначальник. Все это закончилось после Второй мировой войны. Братьев, сестер и кузенов Фила разбросала по всей стране. Иногда приезжал младший брат Мэтью, тот самый, кто придумал девиз города, но уже много лет Фил его не видел. Остальные родственники, особенно молодое поколение, вообще не проявляли никакого интереса к Айду. Так что постепенно Фил одну за другой закрыл пустующие комнаты и зачехлил мебель. В огромной кухне с необъятной дровяной плитой тоже не было необходимости. Жизнь его протекала по большей части в крохотном, уютном кабинете на 2-м этаже, где он установил маленькую чугунную печку и принес электроплитку для чайника. Здесь же стояли кресла, письменный стол, буфет и узкая лежанка, спать на которой было Филу гораздо удобнее и проще, чем в большой кровати с балдахином в соседней спальне. Подойдя к буфету и плеснув в стакан на полпальца скотча, Фил бросил взгляд на портрет покойной жены, висевшей на стене. Хезер умерла 14 лет назад от рака желудка. Их единственная дочь, Виктория, переехала в Гамбург, получив после колледжа работу преподавательницы английского. Она все еще часто писала отцу, описывая жизнь в Германии, свою работу, новых друзей, настроения, которые царят в Европе, но ни слова не упоминала о том, что хочет хотя бы ненадолго приехать в Айду. Воспоминания о Хезер навели Фила на мысли о сегодняшней гостье Ро Рэмсботом, которую та привела на танцы. Эта Лидия Сойер была приветлива, но держалась с вежливой отстраненностью. Ее платье, прическа, да и весь ухоженный облик свидетельствовали о хорошем воспитании и больших деньгах. Она была настоящей леди, как сказала бы Хезер. И тем не менее, эта настоящая леди оказалась в Айду. От Бассетов мэр узнал, что миссис Сойер недавно овдовела и направляется из Коннектикута в Дулут, где она купила дом. Однако, как понял Фил, это было известно только с ее собственных слов. Насколько Фил представлял себе богатых вдов восточного побережья, они предпочитают развеивать печали в морских круизах, в магазинах на Пятой авеню или посещая модные показы где-нибудь в Париже, а не мчаться в одиночестве через полстраны на раздолбанном пикапе. На вечере мисс Сойер проговорила, что работала в какой-то газете. Фил Делейни задумчиво покачал головой и долил виски уже на целый палец.